Глава 15. «Я хочу, чтобы вы присутствовали, Алекс. Через полчаса сюда привезут сеньора Троицкого и сеньора Лучано Грасси». «Кто это Грасси?» «Это муж Карины, любовница вашего Троицкого». «Ну, во-первых, он не мой», — возмутилась Саша. «А во-вторых, зачем он приезжает?» «Чтобы опознать женщину, которая сейчас находится в морге Паулы». И в ответ на Сашин изумленный взгляд он положил перед девушкой протокол допроса Серджио Фреддо. Когда мэру были предъявлены найденные остатки одежды и обувь женщины, видеозапись, сделанная той ночью, а также проведена очная ставка с Микелем Макри, Серджио Фреддо начал говорить. Ему показали документы об изъятии в доме запасов кокаина, впереди были допросы и очные ставки по экономическим делам. Сейчас мэр готов был сделать все возможное, чтобы не быть обвиненным еще и в убийстве. Конечно, он не признался в убийстве женщины, заявив, что она оступилась и разбила голову о вазу, а он запаниковал и решил избавиться от тела. Он не думал, что все так закончится. Он согласился поместить женщину у себя, чтобы спасти ее от бандитов, и собирался утром заявить в полицию. «Вы же понимаете, я не мог сделать это открыто. Я бы долго не прожил после этого. Мне надо было найти путь спасения женщины, но и свою жизнь не подставить под удар», — откровенничал мэр. «Вы же знаете, на что способна эта публика. Я сам бывший полицейский», — снова вспомнил он. Но самое главное, что сообщил Фреддо, женщина назвалась Кариной и сказала, что не имеет ничего общего с женой Троицкого. Микеле Макри уверял, что не было никаких сомнений. Они похитили жену Троицкого, никакой Карины они не встречали. Последнее время она, если и выходила, то ненадолго. Не могли же две женщины появляться по очереди. Он был уверен, что взяли именно ту женщину, которая жила на вилле как хозяйка. Когда пришла машина из аэропорта и привезли двух мужчин, одного в сопровождении двух полицейских, другого, растерянного шапкой угольно-черных кудрей в потертых джинсах, все выяснилось. Лучано Грасси опознал в убитой свою жену Карину Грасси, урожденную Линник. Троицкий, которому разрешили встречу с Сашей, лишь возмущался произволом итальянской полиции и требовал встречи с российским консулом и журналистами. «Я сам пришел в полицию и сделал заявление о пропаже своей жены. И я же вторую неделю нахожусь в тюрьме. Вместо того, чтобы искать мою жену, меня везут через всю страну опознать тело женщины, с которой у меня была лишь маленькая интрижка. Я требую меня освободить. Я уважаемый инвестор и вложил деньги в экономику этой страны». Он попросил Сашу связаться с адвокатом Сфорца. «Этот жулик, вместо того, чтобы освободить меня из тюрьмы, где-то прохлаждается. Я прошу вас, Александр, немедленно связаться с ним и начать продажу медицинского центра в Милане. Я ликвидирую фирму, и ни копейки моих денег больше не останется в этой стране. Проверьте Михаила Ленкевича. Это мой партнер в Милане». Это он говорил уже полиции. «Я чувствую, что он хочет избавиться от меня и получить весь бизнес в единоличное пользование». «Да!» — вдруг закричал Сергей. «Это точно он! Он заплатил и договорился, чтобы я сидел в тюрьме!» И снова Александре. «Сообщите своему адвокату! Это же вы его нашли! Чтобы занялся Михаилом! Меня хотят лишить моих денег!» После того, как Троицкого увели, Саша кратко рассказала Бальери о подозрениях бизнесмена. «Проверим», — коротко ответил Лис. «А пока, это уже своим подчиненным, опрашивайте всех, кто знал Карину. Подруг, коллег, соседей, всех до одного. Мы должны узнать о ее отношениях с Троицким. Понятно, почему их спутали. Женщины очень похожи. Но почему Карина оказалась в его доме?» «Мне показалось, что вам не очень нравится Троицкий». «Дело не в симпатиях. Я его видел мельком и всего один раз. Но есть кое-что, что меня смущает». «Снова ваша интуиция?» «Возможно. Когда я смотрел распечатку телефонных звонков Троицкого, то меня смутило вот что. Троицкий очень часто звонил жене. Несмотря на наличие любовниц, на проблемы в отношениях, они постоянно были на связи. Но за 2 дня до заявления о пропаже жены Троицкий перестал ей звонить. Начал набирать номер лишь в тот день, когда пришел в полицию». «Может, повода не было?» «Ну, бывает же так. Вдруг решил отдохнуть от жены пару дней. Или поссорились сильно?» «Может быть. А может, он знал, что на звонок никто не ответит». Пресс-конференция для журналистов продлилась недолго. Руководители операции кратко рассказали об успехе в расследовании коррупционных схем, в которых были задействованы и члены преступного сообщества, и депутаты, и должностные лица из местных руководителей. Пообещали регулярно информировать прессу о дальнейшем ходе расследования и перечислили всех многочисленных задержанных. Саша сидела в зале и слушала, как капитан Пешикана от имени карабинеров и представители государственной полиции общаются с прессой. В конце пресс-конференции журналисты накинулись с вопросами на молчавшего до сих пор Бальери. Никаких дополнительных комментариев он не дал, лишь поздравил коллег с успехом, словно не имел к сегодняшнему дню никакого отношения. А потом члены оперативного штаба выпили по чашечке эспрессо и распрощались. Адвокат Дель Фьеро подошел к Александре и произнес целую речь о том, как ему было приятно общаться с коллегой из России, и он надеется на новые встречи уже по более приятным поводам. «Даже не раздумывайте, а сразу звоните, если судьба занесет вас на юг Италии. Я буду рад пригласить вас на ужин и с удовольствием устрою вам экскурсию по настоящей Калабрии, которую вы не увидели. Покажу нормандские замки, прекрасные пляжи. Я буду искренне рад новой встрече с вами, Александра». «Мне тоже очень приятно», — сказала Саша, почти не слушая проникновенную речь бывшего магистрата, а пытаясь поймать глазами Карло Бальери. Лис куда-то вышел из комнаты, и Саша боялась, что они даже не попрощаются. Но еще больше боялась, что он скажет такие же проникновенные и ничего не значащие слова, и она расплачется, потому что прекрасно понимала, что они больше никогда не увидятся. «Простите, авокато», — решилась она наконец. «А вы не в курсе, как я буду добираться до Рима? Или это уже на мое усмотрение, самостоятельно?» Голос ее упал. Дель Фьеро не успел ответить, как знакомый голос позади нее произнес. «А это мы сейчас с вами обсудим, Алекс». Лис снова подошел бесшумно, словно возник из ниоткуда. «Чао-чао, авокато! Всегда рад видеть вас в Риме! Не забывайте о нас, грешных!» Он взял Сашу под руку и повел к выходу. «Я думаю, что мы заслужили небольшой отдых. Правда, Алекс? Я помню ваш авантюризм. Решитесь ли вы на небольшое путешествие в самую загадочную часть Италии?» Саша молчала, затаив дыхание. «Вы спрашивали меня о базиликате, Алекс. Нет смысла рассказывать о моей родине, когда ее можно увидеть. Ее граница с Калабрией совсем рядом. Вы доверитесь мне на пару дней?»